Куропач забил крыльями, встал, пробежал метров пять и перевернулся вверх лапами. «Готов, гы!» — сказал лошак. «Зачем?» — спросил Рулев. Саяпин вылез, протопал своими валенками к Куропачу, взял его за лапки и дернул в разные стороны. Я видел еще вздрагивающее сердце Куропача, красную печень и внутренности. Саяпин поднял горсть снега, сунул ее внутрь и всосал этот набухший кровью снег. Затем аккуратно выкусил сердце, печенку и отшвырнул остатки птицы. Лицо у него было в крови. Он вытер его снегом и оглянулся кругом. Лошак сплюнул в сторону. «Лихо!» — сказал Рулев. Саяпин повернулся к нам. На залитом солнцем снегу, в расстегнутом полушубке, он казался молодым, почти юношей. «Во!» — он постучал себя по зубам. «Из-за этой брезгливости я в 49-м зубы оставил на этой самой реке Цинга. С тех пор и привык мясо сырое, теплое, свежее есть, кровь пить, рыбу с хребтины живую грызть и здоров». «Раз остановились, чайку, что ли?» — сказал Рулев. Саяпин медведем пошел к берегу и вломился в кустарник. Затрещали сучья, он крошил их руками. Лошак молча вылез, вынул из-под сиденья паяльную лампу, поставил ее на гусеницу. Через минуту Саяпин вылез из кустов с охапкой веток, но на гусенице уже ревела паяльная лампа, и пятачок жестяного чайника наливался красным и шипел снег. «Тьфу!» — сказал Саяпин. «Нету понятия, чай с бензином кто пьет?» Он бросил сучья. Лошак трамбовал чайник снегом. Мы подошли к Саяпину. Он смотрел вперед, где белая гладь реки убегала в сверкающий снежный туман, и лес казался рельефным, голым и странным, как на китайских рисунках тушью. «Жена-то у вас в Геленджике осталась?» — спросил Рулев. «Которая?» — Саяпин не обернулся. «Которая есть жена?» — сказал Рулев. «У меня их четыре было. С тремя разбежался. Четвертая в прошлом году померла. Воспаление среднего уха. Болела, битва, померла». «Понятно», — сказал Рулев. «А дети?» «Детей нет». Саяпин все стоял к нам спиной. «С двумя не хотел, с двумя не получалось. Хотя возможности и сейчас не утратил. На юге с этим просто». «Просто», — подтвердил Рулев. «Дети, конечно, есть. Только я их не видал, они меня». «Это у всех есть», — сказал Рулев. Саяпин хохотнул и обернулся. Во взгляде его было превосходство, и пластмассовая челюсть по-волчьи на миг блеснула в улыбке. «Ныне вы щуплые все пошли», — сказал Саяпин. Бабу магнитофончиком охмуряете, или наши, которые с севера, так деньгами. А на деньги кто идет? Шлюхи. А в шлюхи какая сладость. Там до меня 500 побывало. Мне это неинтересно. Нет, я в бабах больше, чем в оленях, понимаю. Баб-техник? Обидно улыбнулся Рулев. И зоотехник тоже. Дружок мой стародавний Лажников, он в области в сельхозуправлении. Письмо прислал. Знаю Лажникова. А кто его здесь не знает? Так прислал письмо. Хватит, пишет тебе, старый бобр, на пляжах песок уминать. На землях, на пастбищах, что здоровьем своим клал на карту, совхоз сделаем. Прилетай, кадров нету, а есть так не настоящие. Я и прилетел, и не жалею, давно надо было. Не, я еще попашу, еще вспомнят Саяпина. Лажников-то скоро слетит, вставил Рулев. Замену ему ищут. А ему пора, сказал Саяпин. Мы с ним ведь сидели 3 ночи вот прямо на днях. Устарелые методы руководства, ему говорят. А он говорит, не могу по-другому. Круто, но чтобы дело шло. Где выговор, где занесение в личное дело, где разговор с глазу на глаз? Трудно, говорит, стало работать. Кадры пошли с самолюбием, уважения к вышестоящему нету. Я, говорит, сам уйду. Так примерно и есть, сказал Рулев. Саяпин посмотрел на небо. Небо было светлым, бледноватым, безоблачным. «Наши бы старые кадры сюда», — сказал он. «Лажников, Шкуренок, ты вытай, Мишку бы Грымзина. Сделали бы мы совхоз за милую душу, передовой, крупнейший, гордость области, железный был бы совхоз». «Такой и будет», — сказал Рулев. Саяпин промолчал. «Чай готов!» — крикнул лошак, и мы пошли к вездеходу. Чай был северный, черный, но Саяпин взял пачку и еще тряхнул себя в кружку полпачки, помешал пальцем. Потом вынул из полушубка жестяную коробочку леденцов и запихнул один леденец в рот. Нам не предложил. «Сахар по науке здоровью вредно», — сказал он. «А в крепком чаю витамины, каких нигде нет. Для сердца, пишут, вредно. Да ведь еще живем». Нам было суждено остановиться через час. Еще издали мы заметили широкую полосу поперек реки. Полоса казалась черной, и над ней висел легкий радужный отсвет. Точно сверху протянули яркую пеструю полоску чудесной многоцветной ткани. Это оказался след оленьих копыт, след стада, пересекавшего реку. Саяпин выскочил на снег. «Неужели наши?» — тревожно спросил Рулев. «Не положено им тут быть. Маршрут у них вовсе в другую сторону».